к ним относятся с уважением учителя и ученики. Джо подвез грузовик, который ночью ехал в агентуру. От нового поселка при агентуре ему удалось доехать с миссис Холлин, директрисой, которая и на каникулах ездила в школу. Она довезла его до развилки в долине Белых Скал. Когда он выходил, миссис Холлин на момент задержалась. «Джо, вы уж извините, что я вас снова так называю. Вы содержите бизонов. Вы победитель Калгари. Мне всегда стыдно, когда я вас вижу. Я должна была больше уделять вам внимания, когда вы были моим учеником. Я вообще не уделяла вам внимания». «Я тоже стыжусь, миссис Холленд. Мне бы не надо было доставлять вам столько неприятностей. Но я не видел в детстве любви от вас, только справедливость, а справедливость абстрактна. И вот к людям, которые абстрактно думают, я стал относиться даже намного абстрактнее, чем у Айчичуны могли бы ожидать от индейца. Я ненавижу учителей, школы, полицию, суд, чиновников, врачей и, наконец, людей вообще. Но к людям надо подходить конкретно, как это делали наши предки, а не абстрактно. Холленд, Белл, Тикок, учителя и в этом отношении одно и то же, и вместе с тем одно и то же. Все они разные». «Значит, и справедливость, Джо. У разных людей бывает разное. Впрочем, у меня теперь новая забота, новый подопечный. Может быть, подскажете, что делать? Один 10-летний мальчик, эпилептик, он рано развился, очень чувствительный, но по успеваемости сильно отстал. Мы вынуждены оставить его в классе на второй год. Опять шок для ребенка. Мать живет очень далеко. Дорога слишком длинна для больного мальчика. А в интернате мы не можем поселить эпилептика. Я боюсь, что это плохо кончится для маленького Байрона Бигхорна. Хотите, я возьму мальчика к себе?» «Вы, Джо, знаете ли вы, что такое эпилепсия? У вас у самого дети». «Оставьте мои заботы мне, миссис Холленд. У вас есть свои. Ребенок не должен быть второгодником». «Извините, Джо, решение педагогического совета по абстрактным меркам. Подумайте о конкретном человеке, миссис Холленд. Я помню, что для меня значило остаться на второй год». «С другой стороны, тоже совершенно конкретно, Джо, вы, мужчина, чемпион Родео, сможете ли вы полюбить больного ребенка?» «Я думаю, я знаю мальчика. Ему известно, наверное, больше тайн людей, чем мы в школе учим истин, и он в 5 лет однажды сохранил мою тайну, когда меня искала полиция». «Ну вот, извините, миссис Холленд, вы видите, я не только был, но и остался упрямым парнем. Гудбай!» Джо поклонился, директриса закрыла дверцу и поехала. Стоунхорн последний небольшой отрезок пути вверх по холму проделал пешком. На лугу играли лошади, кобыла была жеребая. Пегги первым подошел к Стоунхорну. Джо дорожил этим животным, которое доставило ему столько хлопот и принесло такое огорчение, он не забыл приласкать и Карева. А на другой стороне долины лежали на солнце бизоны и жевали жвачку. Их уже стало больше. Под высочайшим надзором Эйви на свет прерии выкарабкались, и теперь словно на ходулях стояли 2 светлых пушистых теленка. Мэри и Боб были около маленького стада. Напоенные влагой луга вокруг дома Кингов ярко зеленели. Квинни приветствовала Джо, а дети, глядя на отца, смеялись. Отец Квинни был еще тут, здесь была и Унчида, вышел Акута. Алекс Гудман, выжидающий, замер. Победитель Родео Джо Кинг принялся расспрашивать парня о лошадях. «Следующим летом, Алекс, Ты поедешь на наше собственное родео в резервацию».